Глава 17. Рубен. Следующий вопрос мальчики касается романтики внутри группы. Как только это слово слетает с губ нашего интервьюера Элизы, время останавливается. Рядом с ней ее очень светловолосый коллега Мориц складывает руки, явно стремясь увидеть, к чему все идет. Мы в RI Magazine в Вене вчетвером сидим на металлических стульях. Зак и я расположились на противоположных концах, согласно инструкции Эрин, в то время как камеры направлены на нас, ни один из отснятых материалов не доходит до публики, до этого момента наши позы были расслаблены. Но теперь я выпрямляюсь, упираясь ногами в пол, а руки кладу на колени. Боковым зрением я замечаю, как остальные тоже напрягаются. Уверена, вы знаете, что группы получают свою долю шиперинга и слухов. Этого не может быть. И наши читатели хотят знать правду. Мы, конечно же, будем все отрицать, но откуда они узнали? Кто-то что-то слил? Или мы промахнулись? Я мельком смотрю на Эрин, которая лихорадочно печатает на своем iPad с бледным лицом. «Вы знакомы с термином «Энн Джон»?» — заканчивает Элиза. «Я чрезвычайно рад, что эти кадры не попадут в открытый доступ, потому что почти уверен, что выражение моего лица только что слишком явно изменилось от испуганного до недоуменного. Джон, который сидит справа от меня, смеется. Ах, видел несколько комментариев об этом. Энджел с мешками под глазами, который на протяжении всего интервью сидел сутулившись, впервые за час оживился. «У нас есть название парочки. Почему мне об этом не сказали?» Джон поднимает палец и указывает на интервьюеров. «Погодите, это не под запись». Затем он наклоняет голову и поворачивается к Энджелу. «Комментарии с этим хэштегом есть под каждым групповым фото. Почему ты ни на что не обращаешь внимания?» «Я думал, есть какой-то парень по имени Энн Джон, от которого несколько людей сходили с ума. Думал, они хотят, чтобы он присоединился к группе или что-то типа того». «Ну, так, по сути, ты думал, что это не о тебе, поэтому ты не обращал на это внимания?» «Да, именно так. Спасибо». Джон одаривает его длинной натянутой улыбкой, быстро моргает, затем поворачивается обратно к интервьюерам. «Хорошо, мы готовы ответить. Мы...» «Нет, вы не будете отвечать», — перебивает Эрин, размахивая своим iPad. Она подходит к Элизе и Морицу. «Вот, ваш журнал письменно согласился с этим списком заблокированных тем. Этот вопрос запрещен». Элиза невозмутима. «Нам сказали, что запрещены любые вопросы о Заке и Рубене и романтических отношениях. Нам не дали никаких указаний относительно Джона и Энджела». Я смотрю на остальных. Зак съежился на своем месте, возясь с молнией на своей кожаной куртке. Все, что я хочу сделать, это протянуть руку через Джона и Энджела и взять его за руку или, по крайней мере, сжать его руку. Но 3 фута между нами могут быть океаном для всего, что нам разрешено делать за пределами гостиничных номеров. Очевидно, что любые вопросы о романтических отношениях внутри группы будут способствовать онлайн-спекуляциям, хотя не совсем понимаю, о чем вы, отвечает Элиза и невинно пожимает плечами. Я не понимаю. Серьезно? Энн Джон? Шепчет Энджел и потирает ладонью глаза, чтобы проснуться. Он выглядит так, будто он идет на поправку после особенно тяжелого приступа гриппа. Наверное, мы самые сексуальные, но все же, почему они шиперят именно нас? Джон католик? Джон вздыхает. «Более чем уверен, что ты можешь быть и католиком, и геем, Энджел». Энджел с подозрением смотрит на Джона. «Дружок, ты пытаешься мне что-то сказать?» «Нет». Теперь и Морец ринулся в бой. «Если вы спросите меня, то я считаю, что было бы неплохо сосредоточиться на Энн Джоне», — говорит он. «Это может отвлечь внимание от других мальчиков, не так ли?» «Тебя никто не спрашивал», — отрезает Эрин. «Почему они вообще спрашивают о шиперинге?» — спрашивает Зак нервным шепотом. «Нам никогда не задавали таких вопросов». «Да, но если вопросы о романе внутри группы запретят, будет совершенно очевидно, почему», — бормочу я. Зак бледнеет. «Ну и что? Что все узнают? Какого черта? Я даже маме не сказал, я не...» Я наклоняюсь вперед, насколько могу, нарушая личное пространство Джона. «Эй, дыши, все нормально. Они не знают, и они никому не скажут, потому что их засудят. Вопрос о моей сексуальности был заблокирован с самого начала, и публика до сих пор думает, что я натурал». Зак кивает, но дышит быстро, а глаза широко распахнуты. Джон делает то, чего я не могу, и протягивает руку позади Энджела, чтобы ненадолго коснуться плеча Зака. И как бы я ни хотел, чтобы это сделал я бесконечно благодарен Джону за то, что он дал ему краткий момент утешения. Эрин отступает от Элизы, хмуро качая головой. Элиза и Морец не выглядят счастливыми, но они выдавливают улыбки, возвращаясь к своему списку вопросов. «Хорошо», — говорит Элиза. «Что вам больше всего нравится делать в Европе?» У Джона уже готов ответ. «Увидеть всех наших замечательных фанатов. Я очень взволнован нашим концертом сегодня вечером. Я слышал, что в Вене одни из лучших меломанов в мире». Элиза смеется, затем поворачивается к Заку за комментарием. Он смотрит в никуда с явной паникой на лице и не замечает, как она указывает на него. Вклинивается Энджел, хотя голос у него резкий. «У нас не так много свободного времени», — говорит он. Лицо Эрин омрачается. Ответ неправильный. Энджел замечает выражение ее лица, и что-то в его позе меняется. «Мы просто сосредоточены на том, чтобы показать лучшее выступление, на которое мы способны. Но я видел столько всего невероятного, что определенно планирую вернуться, чтобы увидеть Европу, когда у меня будет больше времени». «Лучше. Больше похоже на то, что репетировали». Лишь на секунду его ответ прозвучал почти так, будто у него было отрицательное мнение. «Теперь моя очередь. Бургтеатр», — отвечаю я, пытаясь придать голосу оптимизма. «Я слышал, он просто потрясающий, я всегда интересовался историей театра. Я не сказал, что несколько дней назад Эрин подошла ко мне, чтобы мягко предупредить, что у нас не будет времени увидеть его. Так или иначе, я не слишком надеялся. Всего понемножку, наверное». «Я натравлю на их задницы Дэвида», — кричит Эрин со своего места в микроавтобусе, когда мы выезжаем с парковки. «Представьте себе нерв!» Зак сидит через проход от меня. «Мы одни. На прошлой неделе Эрин попросила нас держаться на расстоянии на людях, и микроавтобус определенно считается общественным местом. Даже сейчас мы едем особенно медленно, чтобы избежать ликующей толпы фанатов, которые собрались за воротами, надеясь мельком увидеть наши лица через тонированные стекла. Крики и визги приглушены металлом и стеклом. Я могу только представить, каково это — стоять посреди этой толпы без единой преграды. Мы приезжаем через автоматические ворота, и звук почему-то становится еще громче. Я машу людям, которые смотрят мне в глаза, и они визжат от экстаза. Меня одолевают знакомые противоречивые чувства благодарности и любви к ним и их поддержки, смешанные с ощущением, что если я выйду из этого автобуса, они разорвут меня на части, чтобы подобраться поближе. Как личности они все замечательны поодиночке, но как толпа они обладают чем-то внушающим благоговейный трепет. Вместе они обладают большей силой, чем мы четверо и наша команда. Я думаю, поэтому им удалось поднять нас так высоко. Но обратная сторона медали в том, что они также могут уничтожить нас, если захотят. Как только мы выезжаем на улицу, Эрин неуверенно идет по проходу, покачиваясь от тряски, и останавливается перед Заком и мной. «Вы двое в порядке?» — спрашивает она. «Зак, я знаю, это застало тебя врасплох». На Заке слишком жизнерадостная улыбка, которую он натягивает всякий раз, когда лжет о том, что с ним все в порядке. И, как и предсказывалось, «все в порядке», — говорит он, — «я понял». «Нет, на самом деле все не в порядке», — говорит Эрин. В этот момент она кажется мне материнской фигурой, полной беспокойства и гнева из-за Зака. Но что-то не так, есть что-то, что меня бесит. Дело в том, что Эрин — неплохой человек, но она человек, который ценит свою работу больше всего на свете. С одной стороны, это значит, что мы не смогли бы найти более трудолюбивого работника на роль нашего турменеджера. Но с другой стороны, это значит, что если ей придется выбирать между нами и тем, что от нее ожидает Корос, она выберет Корос. Где ее точка невозврата? Чего она не сделает с нами, если Корос попросит? Меня пугает мысль о том, что, возможно, у нее ее нет». «Дальше мы будем вести себя примерно», — продолжает она, — «никаких романтических вопросов, никаких вопросов о шиперинге, никаких вопросов о том, кто кому ближе, точка. Никогда». Я наклоняю голову. «Ну, не совсем», — говорю я, — «как только закончится тур по России, мы готовы сделать объявление, так?» Эрин колеблется. Я вижу, как она колеблется. Затем она улыбается. «Да, очевидно, Рубен, мы не будем тебе запрещать, если ты будешь готов объявить о ваших отношениях. Но, Зак, не торопись, ладно? Мы хотим, чтобы вы подождали, пока вы не будете полностью готовы открыться публике. Неважно, сколько времени это займет у вас. А пока мы позаботимся о том, чтобы вы сохранили свою конфиденциальность». Я смотрю на Зака, который выглядит настороженно. Значит, он тоже уловил этот подтекст. Внезапный рассказ о том, что они держат это в секрете ради Зака, чтобы он мог сохранить свою частную жизнь. Когда на прошлой неделе они держали это в секрете ради группы и ради нашей безопасности. Хорошо, что они волнуются о нашем благополучии. Как продуманно. Как ответственно. Как жаль, что я не купился. Значит, начинает Энджел, не обращая внимания на напряжение на нашей половине салона. Я ищу пару. Дикость. «Более важный вопрос заключается в том, как ты пропустил всю эту затею с шиперингом», — говорит Джон. Он сидит боком на своем месте, спиной к окну и ногами в проходе. Энджел встает на колени, чтобы видеть нас всех, а Эрин возвращается обратно на свое место. «Я знал, что это важно. Джонатан, я видел кое-что с Заком и со мной раньше, но люди типа действительно влюблены в тебя и меня». «Ага». По ответу Джона я понимаю, что для него это не сюрприз. «Всегда так было?» Джон вздыхает и опирается головой о стекло. «Наверное. Думаю, это стало популярным после видео с надувным замком на твоей вечеринке». «Боже мой, Энджел действительно выглядит довольным. Это так льстит. Это пугает», — нараспев отвечает Джон. «Это... Вот черт, смотри, это фотошоп. Прости, Джон, но я видел тебя в белье, и они все сделали неправильно. Простор для фантазии. Погодите». «О, следующая фотка близка к правде, хотя я не так пристально тебя рассматривал». Энджел удивленно вскидывает брови, глядя на свой телефон, затем протягивает его Джону. «У тебя там родинка?» Джон вскрикивает и зажмуривается. «Что насчет нас?» — спрашивает Зак. «Именно то, что я хочу знать. Я несколько раз гуглил нас с Заком, но в основном это было сделано для того, чтобы следить за любыми возможными утечками. Не то чтобы я не думаю, что Дэвид и остальная команда по связям с общественностью пропустят что-то подобное, но все же. Но я всегда просматривал страницы новостей. Я стараюсь избегать любого фан-контента, в котором я не отмечен в сети, и даже в этом случае мне потребуется несколько часов в день, чтобы прочитать все, что кто-либо когда-либо говорил о нас». Энджел смотрит в телефон, все еще с самодовольной ухмылкой. «Давайте посмотрим. Энджон. Закатан Занджел. Джон Бен Рунджел. Зу Бен. Ваши парочки», — объявляет он. «Но мало. Вы, ребята, и в подметке не годитесь тому стремительному роману, которым является Энджон. Салют, восклицаю я. За счастливую пару». «Забавно, не так ли?» — спрашивает Энджел. «Что у Зу Бена меньше всего поклонников». «Не думаю, что это случайно», — отвечаю я. С передней части автобуса глаза Эрин метнулись ко мне, я выдерживаю ее взгляд с пустым выражением лица. «Она должна гордиться, как и весь Корос. Минимизация ущерба, или скорее предотвращение ущерба, сработала как волшебство». Мы в зеленой комнате... Несколькими днями позже, когда Зак отвел меня в сторону, чтобы поговорить. Мы одеты и готовы к выступлению через 20 минут, и после дня, наполненного интервью и фотосессиями, это первая свободная секунда, которая у нас есть за весь день, чтобы поговорить. Мы находим угол комнаты, удаленный от суеты нашей команды, и плюхаемся на ковер спиной к стене. «Итак», — бормочет Зак, прижимая свою руку к моей, — «думаю, я расскажу маме». «О, вау, черт, это серьезно. Думаю, может быть, завтра? Наверное, или на следующей неделе, не знаю. Когда буду достаточно смел». Он смущенно улыбается, и я подавляю желание обнять его медвежьими объятиями. «Мне нужна секунда, чтобы подобрать правильные слова. Это... Послушай, это замечательно, но ты делаешь это потому, что хочешь? Или потому, что переживаешь? Если нет, я хочу». Отвечает он неуверенно, но затем кивает. «Я давно думал об этом и не хочу, чтобы она узнала от кого-то другого. Я колеблюсь. Понимаю, но, не знаю, похоже, тебя принуждают к этому». Он пожимает плечами. «Не совсем. Это совсем не похоже на то, как мы признались группе. Я молчу. О чем ты? Ну, тогда нас загнали в угол, и я не хотел признаваться, но если другого пути нет, я подумал, что мы должны были это сделать. Я думаю, это похоже в некотором роде. Но ощущения разные. Похоже, на этот раз это мой выбор. Я пялюсь на него, и кровь стынет в жилах. Ты не хотел признаваться? Он запинается, услышав ужас в моем голосе. «Все в порядке, это не так уж и важно, я просто так сказал, Зак. Это важно. Я не знал. Если бы ты сказал мне, мы бы придумали что-то, поговорили с Киганом, или лучше прятались, или сделали что-то еще. Пожалуйста, не переживай из-за этого, я сам принял решение, никто меня не заставлял. Я моргаю ошеломленный, потому что теперь мне кажется, что я заставил его». Я прокручиваю все, что помню из той ночи. Что из того, что я сказал, заставило его почувствовать себя в ловушке? Дал ли я ему достаточно места, чтобы высказать собственное мнение? Я поговорил с ним? Или я лишь предположил, что он согласен со мной и задавил его? Я не знаю. И мысль о том, что я, возможно, заставил своего парня открыться всем, даже если я этого не хотел, заставляет мой желудок сжаться в болезненном спазме. Я сделал ему больно. Он прикасается к моей руке. «Рубен», — говорит он с нервным смехом, — «дыши, все в порядке». Я отбрасываю эти ужасные мысли и пытаюсь снова сосредоточиться на текущей ситуации. Он хочет признаться своей маме. Хорошо. Что ему тогда от меня нужно? Ему нужно, чтобы я отговорил его от этого и заверил, что он может подождать год, если понадобится. Или ему нужно, чтобы я поздравил его и сказал, что он все делает правильно? Трудно сказать, делает ли Зак что-то, потому что хочет этого сам, или только потому, что не хочет лишней шумихи. Теперь, когда Зак рассказал мне обо всем, я чувствую себя не так уверенно, как раньше. Ему нужно, чтобы я понял, чего он хочет, а я не понимаю. Просто не понимаю. И как я могу ему помочь, если я не умею читать его, как открытую книгу? Наконец я спрашиваю, ты хочешь, чтобы я был рядом? Для поддержки? Он медленно качает головой. Думаю, я должен сделать это один. Ну, спасибо за предложение, серьезно. Это много для меня значит. Мы сидим в тишине, затем Зак глубоко вдыхает. Рубен? Все будет хорошо, да? К черту личное пространство, в любом случае никто в комнате сейчас не знает, что происходит, поэтому я поворачиваюсь, чтобы встать перед ним на колени и положить руки ему на плечи. Эй, да, я обещаю, что все будет хорошо. Что бы ни случилось, у тебя есть я. Это не изменится до тех пор, пока ты все еще хочешь меня. Его глаза стекленеют, подчеркивая зеленоватый оттенок радужки, но он сжимает челюсти, чтобы собраться. «Я всегда буду хотеть тебя. Тогда я всегда рядом». Комната расплывается, и Зак — единственное, что я сейчас вижу. Я сижу неподвижно, позволяя ему вести нас, не зная, насколько ему комфортно публичное проявление эмоций. Но затем он наклоняется вперед, опустив голову, чтобы обнять меня. Просто хочет быть рядом со мной. И я касаюсь его лба своим. «Хорошо», — шепчет он, его дыхание мягко падает мне на лицо. «Хорошо». Мы снова присоединяемся к Джону, когда Зак приходит в себя, падая в жесткие кресла, расставленные вокруг журнального столика, с нарезанными фруктами, бутылками дорогой родниковой воды и выбором всех вкусов Доритос, кроме Cool Ranch, просьба Энджела. «Энджел ушел в уборную», — говорит Джон. «Спасибо за новость», — отвечает Зак и берет воду. Все следы неуверенности и страха исчезли, и он опять натянул свою фальшивую улыбку. «Нет», — повторяет Джон, — «он в уборной. Второй раз за 15 минут. А значит, он планирует быть под кайфом. Еще одно выступление». «Чудесно». «Еще», — продолжает Джон, — «я прочитал кучу комментариев под селфи, которые мы опубликовали ранее». Он имеет в виду снимок нас четверых за кулисами зала, который мы сделали после того, как вырвались из лап стилистов. готовы ко второму туру, Вена. И все спрашивают о тех же девушках, поэтому я погуглил нас и нашел вот это. Он протягивает мне телефон, и я читаю заголовок статьи. Зак смотрит поверх моего плеча. Романтика витает в воздухе, взгляд в прошлое и настоящее. Романов мальчиков из Сатэдэй. Ниже фото Джона в детстве рядом с какой-то девушкой, которую я не узнаю. Боже, ему должно быть сколько, 14? Далее идет фотография, на которой он и Имани Питерс, его подруга детства, идут куда-то по улице. По его стрижке я понимаю, что фото сделано незадолго до нашего тура в Америке. Мало что известно о Джоне и Имани Питерс, хотя наш источник подтверждает, что несколько месяцев назад у них определенно была интрижка. Может ли она быть серьезной? Мы не знаем, но мы уверены, что тысячи девушек по всему миру молятся, чтобы это было не так. Что ж, Имани было бы очень дерьмово читать это, если бы она была с Джоном. К тому же я, черт возьми, уверен, что это не так, учитывая, что Джон упоминал ее ровно 0 раз за последние несколько месяцев. Далее несколько фото Энджела и разных девушек. Одна Рози, девушка, с которой он встречался месяц или два, когда ему было 16. Они украли тошнотворно милую фотографию пары из ее Инстаграм. Одна девушка, которую я не узнаю. И еще размытый снимок Энджела и Лины на улице во время нашей стычки в Берлине. Источники сообщают, что Энджел и Лина Вебер были неразлучны последний месяц, пока он колесил по Европе. Неужели все серьезно? Время покажет, но мы точно никогда раньше не видели, чтобы Энджел одаривал кого-либо таким влюбленным взглядом. «Извините, дамы, он занят». Это был не влюбленный взгляд. Это были расширенные зрачки кого-то под кайфом, в панике и паранойе. Легко ошибиться по всем фронтам. Дальше фото Зака на обеде с... «Это моя кузина!» — кричит он в ужасе. «Какого черта?» «Кузина, девушка-загадка», — говорю я, кривя губы. «Какие такие источники говорят, что видели нас на бурном свидании в конном экипаже?» — требует Зак. «Мы встретились за обедом, чтобы она могла показать мне свои снимки УЗИ, потому что она беременна от своего парня». Я слишком занят пролистыванием страницы до части о себе, чтобы ответить, но в груди словно кирпич. «Да, я так и думал. Я и все мои подруги. Есть фотография Амайи, девушки, которая вместе со мной играла Мими в Рент, а я Роджера. За год до того, как сформировалась Сатэдэй, я и Молли... Девушка, с которой я дружил в лагере Hollow Rock. Мне любовно укладывает назад волосы чертова Пенни. Пенни, потому что, по-видимому, тот, кто написал эту статью, либо не удосужился выяснить, кто наш парикмахер и визажист, либо им просто было все равно. Энджел снова присоединяется к нам, весь из себя энергичный. Он идет, подпрыгивая, и проводит языком по зубам. Его подводка для глаз уже размазана. «Что делаете?» — спрашивает он, садясь на спинку моего кресла, беря телефон Джона. «Читаем статью о каждой девушке, с которой мы когда-либо были в одной комнате, и что значит наше свидание?» — отвечаю я. Энджел пролистывает статью. «О, чувак, я... Ну, знаешь, по крайней мере, они признают, что я сексуален», — громко объявляет он. Затем он закидывает руки назад, чтобы крикнуть во весь голос «Последние новости». «Карос признает, что на самом деле кто-то считает Энджела привлекательным. Позовите прессу, это все меняет!» Несколько человек, включая Эрин, смотрят на нас, но никто не отвечает и не подходит. Зак бормочет. «Значит, ты тоже думаешь, что источник Дэвид?» «А я думал, что это только я догадываюсь». Энджел смеется во весь голос и слишком долго, больше похоже на смех злодея. «Нет, Заки...» «Не только ты. Если это не проделки Дэвида, я спрыгну со сцены и буду бороздить гребаную толпу сегодня вечером. Это же очевидно. Зак и Рубен на 100% не гомо, а самые натуральные супернатуралы. И ко мне, вероятно, у них тоже много вопросов, раз они мне тоже перемыли косточки», — глухо говорит Джон. «И я тоже определенно натурал, но не такой, о котором должны мечтать фанаты», — добавляет Энджел злобным тоном. «Значит, нет причин шипеть кого-то с кем-то», — заканчиваю я, и Энджел одобрительно хлопает меня по плечу. «Дэвид выслал фото меня и моей беременной кузины», — возмущается Зак, и Энджел раздражается смехом, пока не падает со стула. Джон помогает Энджелу подняться на ноги, я стою рядом. «И ты в порядке?» — спрашиваю я. Энджел хлопает в ладоши. «Просто фантастика. Я готов. Давайте, черт возьми, выходим на сцену. Я заряжен». Теперь он прыгает на месте. Кажется, никто не против. Все заметили настрой Энджела, его невозможно не заметить. Наша команда не против, что еще поделаешь. Энджел не слушает нас. Я протягиваю Энджелу бутылку воды и выдавливаю улыбку. «Хорошо, ладно, раз ты готов». Его лицо мрачнеет, и он срывает крышку с бутылки зубами. «Я в порядке, Робин. Не порти момент». Я смотрю на обеспокоенных Зака и Джона, но их глаза говорят мне, что я прав. Мы ничего не можем сделать, чего бы мы еще не попробовали. И, честно говоря, из-за плотного графика нашего с Заком каминг-аута и беспокойства Зака о своей маме и моей мамы, которая каждую секунду пишет мне сообщение с критикой, у меня нет возможности справиться с этим. Это слишком много для меня одного, чтобы знать, с чего начать. Поэтому, когда Эрин зовет нас на сцену, я делаю единственное, что могу. Я говорю себе, что с Энджелом все в порядке. И это не конец света, если на сцене он будет чуть энергичнее обычного. Я отодвигаю его на задний план и продолжаю шоу. Потому что я не знаю, что еще могу сделать.